Будем надеяться, что последние несколько часов они смогут продержаться. Тем более, что я выслал на помощь дирижабли. Что может пойти не так? Налет дирижаблей становится полной неожиданностью для всех в ущелье. Орки пораженно смотрят на столбы огня, что тянутся к небесам. Взрывные волны накрывают ряды чатлан одна за другой. Десятки орков гибнут с каждым новым взрывом. Кажется, будто все ущелье накрыло дымом, огнем и пеплом. Это еще что за ужас? Огонь с небес, восклицает кто-то из орков, и остальные поддерживают его слова. Огонь с небес, огонь с небес, огонь с небес. Кому-то может показаться, что сердца орков пропустили удар, что их боевой дух понес тяжелейший урон. Но правда оказывается совсем иной. Вместо того, чтобы ощутить дикий ужас, чатлани приходят в неистовство. Их глотки издают дружный рев возбуждения. Это легендарный пастук, легендарное месиво, крошево, бойня я-я-я-я-я. Вой орков эхом проносится по ущелью. Зеленокожие забывают обо всем на свете. Теперь им наплевать на все, кроме происходящего сражения. Людишки преподнесли им столь знаменательный дар, настоящую бойню. Лишь сильнейшие расы в мире системы способны были дать отпор зеленой волне и их бандам. Сильнейшие стукатели в истории их вида устраивали самые кровавые и самые жестокие бойни. Великие орки-отшельники выходили в одиночку против сотен и тем самым проливали десятки литров крови. Бойня, бойня, бойня. Это священное слово для каждого зеленокожего. Каждый орк от мала до велика, от паца до гайза, от отшельника до стукателя мечтает поучаствовать в бойне. Так их слава будет жить в памяти последующих поколений. Пастуки приходят и уходят, но бойни-бойни никогда не забываются. Среди всех прочих щурит веки древний орк, Морь, мудрая головешка. За всю свою немаленькую жизнь ему так и не удалось поучаствовать ни в одной бойне. Как-никак, а орки редко терпели поражение или встречали достойный отпор. Далеко не всякий противник способен на нечто подобное. Но тут чуть ли не в самой глуши банду, в которой он оказался, начали громить какие-то белокожие обезьяны. «Интересно», — хрипит Морь, хмыкнув в клыки. «Очень интересно. Возможно, и ему стоит принять участие в этом празднике жизни, а то не делай это, отдавать всю славу молодым и наглым. Можно и даже нужно показать, как воюют настоящие орки, как поют их топоры, секиры и молоты, и как враг дрожит от их поступи. Сегодня воистину прекрасный день», — заявляет Мори, приставив к пасти два пальца, издает оглушительный свист, который заглушает собой грохот сражения. За спиной древнего орка тут же собирается небольшая толпа из 20 могучих и опытных чатлан. Каждый из них старше 30 лет, что по меркам зеленокожих очень даже впечатляющий показатель, особенно учитывая то, что орки уже дерутся меж собой едва ли не на пятый год от рождения. Истинные гайзы-банды, которые все это время ждали своего часа, наконец двигаются на стены. «Снаряд», командует солдат. «Готов», отвечает сапер. «Люк», кивает солдат. «Готов», отвечает второй оператор. «Третий пошел», командует спартанец, дергая за рычаг. Люк в днище корзины дирижабля раскрывается. Пороховая бочка со свистом устремляется к земле, где уже через несколько томительных секунд ожидания расцветает новый взрыв. «Прямое попадание, так этим сволочам», восклицают спартанцы, готовясь к новому сбросу. Зеленокожие носятся по ущелью, точно броуновское движение, хаотично и без какой-либо закономерности. Любая другая армия давно утратила бы контроль над ситуацией и бросилась бы бежать, но только не чатлане. Кажется, что им совершенно плевать на то, что в их тылах сейчас творится кромешный ад. Дым накрывает собой весь небосвод, чатлане носятся туда-сюда меж обугленных черных кратеров. Операторы дирижаблей уже готовы праздновать победу. Чего им в самом деле опасаться? Это вот Париж или Кверты могли им что-то противопоставить в небесах, те же летающие змеи или же гигантские баллисты. А что орки? У них даже катапульт нет, даже луков. А чем вообще переживать? Быть может, не так и страшна эта зеленая волна. Возможно, Междуречье проиграла лишь потому, что не обладала достаточным уровнем технологий. Спартанское же королевство на голову выше в этом плане. С воздушным-то флотом им все нипочем. Уй-уй-уй-уй-уй. Что-то проносится мимо воздушного шара, отчего спартанцы недоуменно переглядываются между собой. Это что еще за хрень была? Откуда я знаю? Может, чайка какая? Когда ты видел, чтобы чайки гыкали? А ты всех чаек знаешь в мире системы, я не удивлюсь, даже если птицы начнут разговаривать с нами. Эй, а ну вернулись к работе. Бой еще не окончен, приказывает капитан дирижабля операторам. Те споро возвращаются к своим обязанностям. Как вдруг? Уй-уй-уй-уй-уй. солдаты опознают в быкающем снаряде хищно скалящегося орка. Причем эта тварь пролетела всего-навсего в паре метров от дирижабля. Какого черта? Орки умеют летать. Откуда только? Капитан судна бросается к борту корзины, чтобы разглядеть меж столбов дыма несколько гигантских рогаток, которые теперь ведут огонь не по стенам, а по дирижаблям. «Вот черт!» — восклицает капитан. «Сбрасывайте балласт! Сейчас же! Пока не стало!» «Уй-уй-уй-уй-уй-уй!» Бах! Дирижабль содрогается от столкновения с пущенным в его сторону снарядом. Щепки разлетаются в стороны, спартанцы вскрикивают от удивления. «Поздно!» — сглатывает капитан дирижабля. Кто-то падает спиной на палубу, а меж тем игроков накрывает массивная тень, чьи красные глаза будто пылают всепожирающим огнем. Гигантский орк распрямляется, окидывает десяток игроков довольным взглядом и поудобнее перехватывает топор в руке. «Ну чего, букашки, я подсяду, в бой!» — командует капитан, отчетливо понимая пагубность их положения. Целый орк на десяток плохо вооруженных спартанцев. Расклад аховый как ни погляди, но это еще не значит, что они ничего не могут сделать. Как-никак, а Спарта не сдается. «Повеселите же меня!» Рычит орк и бросается в атаку. И спартанцы отвечают ему боевым кличем, обнажая саперные лопатки. «Ха-ха-ха! Вот так вот! Вперед, гайзы! Собьем же эти пташки!» Гремит Тарадара. Глава племени синих знамен покрыт страшными ожогами. Из-за взрывной волны он потерял правую руку. На ее месте теперь виднеется какая-то повязка, которой лишь хватило, чтобы остановить кровь. С медициной у орков не все так гладко. Но так и что, зеленокожим она толком и не нужна. Ты или здоров, или мертв. Здоровый орк переживет любую хворь, любое ранение и лишь обзаведется крутым шрамом. А мертвый орк, ну, ему какая вообще разница, от чего умирать, мертв и мертв, бубль да с ним. Поэтому, хоть пацы и уговаривают Тарадару посидеть и отдохнуть, гордый Гайсы не думает слушаться их глупых советов. Он не станет сидеть за спинами тех, кого он собрал в банду. Он Тарадара, человечья смерть, или Тарадара, крутая бубльда. Имя еще только предстоит выковать. А до тех пор Чатланин будет стоять на своих двоих и сделает все, чтобы их постук стал легендарным. Наблюдая за тем, какой хаос деревянные птицы вносят в ряды его банды, Тарадара тут же приказывает нацелить пулилки на противника в небе. Плевать на стены, с ними справится и старичье во главе с морью. А вот сбить с небосвода эту гадость. Никто еще из орков такого не делал. В их регионе так уж точно. Первый орк с ревом пролетает мимо дирижабля. Второй следует его примеру. А вот третий успешно цепляется за полотно огромного шара и начинает рвать клыками и когтями плоть деревянной птицы. И это приносит результат. Птица тут же теряет высоту. Тарадара вскидывает правый кулак над головой, оглашая ущелье своим криком. Орки могучи, орки всесильны, орки красивы, у них лучшие бубльды. И да будет так, радость авантюристов от появления дирижаблей тут же угасает, когда один из них превращается в гигантский огненный шар. Какого хрена? Орки, они опять летают. Гребаные орки. Вслед за первым приходит в негодности второй, резко теряя высоту. Похоже, еще один орк, запущенный огромной рогаткой, достиг своей цели. Оставшиеся три дирижабля, осознав угрозу со стороны зеленокожих, тут же набирают высоту, что, конечно, позволяет им избежать летающих и вопящих чатлан, но в то же время почти полностью нивелирует их усилия по бомбардировке. Точность бомбометания становится совсем ушаховой. Зачастую пороховые бочки разрываются в горах ущелья, но никак не меж шарачьих рядов. Зеленокожие, почуяв слабость неприятеля, тут же устремляются к стенам. Усиливается натиск на ворота, авантюристы на стенах дрогнули. Орки теснят их везде и всюду. Их становится все больше и больше. А затем случается страшное. То, чего спартанцы так боялись. Ворота разлетаются. Очередной орочий череп показывается достаточно крепким, чтобы выбить из дерева щепки, а металл обратить в покореженное нечто. Ни баррикады, ни усилия копейщиков за ними не могут остановить натиск тварей. Зеленая волна во всем своем величии врывается внутрь двух крепостей, кромсая всех на своем пути. Авантюристы пытаются отбить атаку, купировать этот прорыв, но все напрасно. В ход идут опытные чатланские воины. Их навык владения оружием уже не просто махание железками со всей дури, как это делают более молодые орки. Нет, теперь игрокам противостоит древнее и злобное военное ремесло орочьей расы. Настоящее искусство, которое рождается лишь в битвах на грани жизни и смерти. А орки шагать по этой тонкой грани ой как любят. Оттого и их навыки оттачиваются с удивительной скоростью. Почему зеленокожие вообще считаются этакой чумой среди высших рас? И это при том, что существуют виды, обладающие куда более высоким интеллектом, историей, куда более могущественной магией или же навыками ковки оружия. Почему орки столь опасны? Потому что чем старше они становятся, тем более страшного врага они из себя представляют. В отличие от прочих разумных, орки никогда не прекращают оттачивать свои навыки. Ведь слабость, даже малейший намек на нее тут же приведет к смерти и насмешкам в их обществе. Пока ты силен и могуч, тебя почитают, но стоит лишь продемонстрировать свою немощь, и в драку за твое место тут же набегут куда более молодые и наглые чатлани. Там, где представители других рас могут наслаждаться своей пенсией или обучать молодняк, орки вынуждены сражаться за свои жизни. Бесконечная конкуренция, нескончаемая гонка за первое место. Далеко не каждый выживает в ней, но каждый, кто сумел в ней выстоять, становится настоящим чудовищем. Что сейчас Морь с другими старичками демонстрирует спартанцам? Каждый их выпад разрывает тела игроков на части. Ни одно окружение так и не увенчивается успехом. Чатлани маневрируют, подобно кузнечикам, совершая мощные и протяженные прыжки. Ни одна команда авантюристов не может остановить их продвижение. Монстры не хуже тяжелой кавалерии пронзают порядки людей, сбивают тех с ног, дробят кости, рвут сухожилия, отгрызают головы и конечности. Ничто не может остановить зеленую волну. Ничто, кроме них. Смотрите, смотрите, там, на холме, стоит кому-то воскликнуть, и что орки, что спартанцы дружно переводят взгляд за пределы их поля битвы. Там на западе под палящим солнцем выстраиваются ровные черные коробки. В центре же них стоит грозная фаланга под единым стягом. Алый кабан на белом фоне. Королевская гвардия. Это королевская гвардия. Король Шурик пришел спасти нас. Король Шурик. Король Шурик. Король Шурик. Возгласы проносятся по всем рядам авантюристов. Спартанцы обретают второе дыхание. Орки пораженно смотрят на все это, недоумевая и почесывая лбы. Среди них был и Морь, мудрая головешка. Серокожий орк задумчиво приглаживает подбородок. Его топор выходит из черепа незадачливого спартанца. Король значит: о, это будет интересно. Мой король, может, не стоит? Все же это большой риск, спрашивает меня Малый. Зачем лезть в бой в первых же рядах? Потому что, Малый, так нужно, отвечаю я, окидывая две крепости взглядом. Мда, ситуация буквально висит на волоске. Авантюристы несут потери, их ряды разобщены, а мораль находится на самом дне. Происходи сражение в чистом поле, и игроки могли бы уже броситься в бегство, но нет. Они сейчас оказались заперты в двух крепостях, окруженные орками и со стороны ущелья, и со стороны двух стен. Бежать попросту некуда. Оттого битва еще и идет. Будучи зажатыми в самый угол, авантюристам не остается ничего, кроме как продолжать сопротивляться. Но и этому отчаянию есть свой предел. Если их усилия не принесут должного результата, то защитники попросту опустят руки, а две крепости окажутся захвачены. Наше же появление вдохнуло надежду в сердца обороняющихся. Им остро нужен символ, на который они смогут опереться. Символ, который спасет их и принесет победу. Может ли им стать легион, дети леса или королевская гвардия? В какой-то мере. Но этого все еще недостаточно. Именно в такие моменты играет роль сила личности. И кто, как не король Спарты, способен отбить атаку диких орков? Кто, как не правитель спартанского королевства? В какой-то мере это глупо. Я это осознаю. Лезть в первых рядах в бой с куда более могучими монстрами, тварями, чей уровень может превосходить даже мой на десятки, если не больше. Но в то же время я должен сплотить игроков вокруг себя. Бывших парижан, вступивших в легион, бывших техасцев, ставших детьми леса, спартанцев и авантюристов. Мое присутствие в этом сражении столь же необходимо, как и наличие гвардии за моей спиной. Только вместе, только в одном строю, только неся личное знамя короля Спарты, мы сможем перевернуть ход битвы. Любая мелочь может стать решающей в этом сражении. Да и, если честно, я уже горю от нетерпения, чтобы ворваться в бой. Я жажду ощутить адреналин в своей крови. Хочу снова с головой окунуться в этот пыл сражения. Уже больше года я только и делал, что проводил мерную зачистку региона от угроз спартанскому королевству. Угроз моей фракции, но не мне лично. Орки же хотят славный постук, так я им организую. За мной, в атаку. Командую я, обнажив цзянь. Легион, дети леса и гвардия отвечают мне воинственным кличем. За Спарту, за человечество. Глава 18. Стоило нам преодолеть ворота со стороны долины Ари, как перед нами развернулось ожесточенное поле боя. Орки теснили авантюристов, пока те, разделившись по командам, пытались сформировать защитный периметр. Получалось это у них откровенно плохо, но и пусть. Их единственной задачей было продержаться до подхода подкрепления, и они справились. «Бей, заразу!» — командует генерал Эрик. Дети Лиса с боевым кличем врезаются в левый фланг Чатлан. «За людскую расу!» — восклицает командующий Тит. Легион принимает на себя правый фланг. Их идеально стройные порядки лицом к лицу встречают ярость орков. «За Спарту!» — произносит Гюнтер. И королевская гвардия со мной во главе оказывается в самой гуще событий. Авантюристы получают столь необходимую поддержку. Раненых тут же оттаскивают в сторону. Те же, кто еще может держать оружие, устремляются сразу за нами, горя желанием отплатить оркам за все хорошее. Я замечаю, как пир алой тенью скользит по земле, подрезая сухожилия зеленокожим тварям. Базальт завершает за нее работу, орудуя своим излюбленным бастардом. Малые трети слаженно действуют в паре, призрачными тенями мелькая по всему полю боя. Проходчик и теневики мастерски сеют хаос, возникая из теней, нанося молниеносные выпады и мгновенно растворяясь в своей стихии. Гюнтер руководит звеном гвардейцев и направляется на крепостную стену, чтобы поддержать гильдию авантюристов. На что вообще походит бой с чатланами? На настоящую мясорубку. Четкие построения легионеров быстро рассыпаются. Гвардейцы и авантюристы сражаются плечом к плечу, уже не заботясь о поддержании идеально ровной фаланги. Дети Лиса с гортанным рыком сокрушают одного орка за другим. Азарт битвы поглощает нас всех без исключения. Орки ревут, хохочут, проливают кровь и надрывно воют, наблюдая гибель своих собратьев. Поле боя – их родная стихия. Вражеская кровь – их желанная награда. А предсмертный крик – лучшее угощение на этом пиру. Не успеваю я осмыслить происходящее, как из виду исчезают знакомые фигуры. Больше не видно Гюнтера, проходчика, пиры, базальта, третьего, малого и остальных. Кругом царят хаос и неразбериха. Мелькают экзодоспехи гвардейцев, рунные всполохи легионеров, разрисованные углем лица детей Лиса. Между ними носятся орки, атакуя каждого встречного. Передо мной возникает серокожий монстр с ожогами по всему голому торсу. Его кожаные доспехи уже пришли в негодность. На теле виднеются несколько неглубоких порезов и ушибов. Видно, что орк прошел через множество стычек. Но даже так он не выглядит усталым или измотанным. Его взгляд сосредоточен только на мне. В одной лапе зажат окровавленный топор, в другой – секира. «Ты, король?» – хрипло интересуется существо. «Я, подтверждаю. А ты, я есть морь, мудрая головешка, и сегодня я оторву твою головешку и добавлю к своей коллекции», – провозглашает орк, указывая на меня секирой. «Это мы еще посмотрим», – усмехаюсь я, крутанув цзянь в ладони. «Все мои чувства обострены до предела. Интуиция тревожно гудит, предупреждая о том, что монстр передо мной непростой орк. Нет, это существо куда более высокого порядка, не чита рядовым гайзам. Это доказывает и морь, молниеносно исчезая из поля моего зрения. Чуйка надрывно ревет, и я мгновенно призываю мираж ужаса. Бах! Когти миража со скрежетом сталкиваются с лезвием секиры. Морь скалит клыкастую пасть, и его глаза пылают от возбуждения. «А ты неплох, король!» — рычит монстр, замахиваясь топором. «Какая сила! Просто немыслимо!» А скорость орк словно телепортировался ко мне. Бах! Впервые я вижу, как мираж ужаса болезненно шипит. Его силуэт бледнеет, становясь почти прозрачным. Я трачу значительную порцию маны, чтобы восстановить боеспособность миража. Меж тем чатланин бросается в новую атаку. Бах, бах, бах, бах. Я едва успеваю орудовать цзянем, чтобы отразить виртуозные выпады могучего орка. Мираж ужаса в какой-то момент окончательно рассеивается. Поддерживать его возле себя – слишком затратное занятие, особенно в столь ожесточенной дуэли. Вот чего-чего, а искусного владения оружием от монстра я никак не ожидал. Морь скалится, он явно наслаждается нашим обменом ударами. Искры разлетаются во все стороны, звон стали заглушает все вокруг, комья земли взмывают в воздух, ограничивая обзор. Пыль, сбитое дыхание, пот ручьем. Невольно я и сам не замечаю, как хищный оскал застывает на моем лице. От этого морь лишь громко хохочет и с силой бьет сапогом по земле. Бах! Под его стопой по земле расползаются сетки трещин, почва и пыль вырываются сквозь них наверх. Облако пыли скрывает нас друг от друга. Мгновение, и орк оказывается за моей спиной. Опять, Прижимаюсь к земле и пропускаю горизонтальный взмах топором над головой. Воздух жалобно гудит от силы удара. Удар ногой себе за спину, и мой вынужден блокировать его, скрестив предплечье перед грудью. Резкий разворот, и вот уже я наношу укол в голову монстра. Мой лишь усмехается. Бах! Резкий взмах снизу вверх, и секира отводит смертельный удар прочь. Топор же во второй руке орка тем временем коварно устремляется мне в бок. Орк амбидекстер, еще и высокоуровневый. Вот же засада. Уклониться я уже не успеваю, вернуть цзянь для блока, также, а потому остается только магия. Сжав воздух в сантиметре от своего корпуса, я встречаю удар чатланина. Чо? Удивленно выпучивает глаза серокожий. Не теряя выпавшего шанса, я перехватываю цзянь двумя ладонями и наношу диагональный разрез. Мышцы рук напрягаются до предела, телекинез укрепляет связки и кости. С ревом окружающего нас пространства мой клинок оставляет глубокий порез на теле орка от левой ключицы до правого таза. Кха! Морь отступает от меня на три шага и ошеломленно разглядывает кровоточащую рану. Да, она глубокая, по человеческим меркам. Но вот для трехметровой, почти четырехметровой туши она не смертельна. Внутренние органы почти не задеты. А жаль, морь проводит ладонью по порезу и с интересом рассматривает собственную черную кровь, словно впервые видит ее. Сжав кулак, монстр вновь обращает ко мне свой пристальный и вкрадчивый взгляд. «Так ты еще и шаман, король», — ворчит морь. «Шаман?» — фыркаю я. «Пожалуй, можно и так сказать». «И чего молчал?» — возмущается чатланин. «А зачем мне рассказывать?» Пожимаю плечами, чтобы постук был еще круче. Словно по-детски обижается морь. «Я ведь не думал, что ты шаман. На войне все средства хороши», — улыбаюсь я. «Эх, никогда мне не понять философии низших рас», — печально качает головой орк. «Впрочем, так даже веселее». По моей спине пробегает холодок, глаза широко распахиваются, к горлу подступает тошнотворный ком, ведь прямо на моих глазах морь формирует в ладони темно-лиловое пламя, ведь теперь мы можем начать битву по-настоящему, скалится орк, а перед моими глазами всплывает сообщение от системы, имя, воин-шаман морь, уровень, 70, вот, черт, морь взмахивает ладонью и выпускает черно-лиловое пламя в мою сторону. Я мгновенно формирую перед собой телекинетический барьер, чтобы блокировать мощь стихии. Но в следующее мгновение происходит невероятное. Пламя просто прорывается сквозь барьер, как ни в чем не бывало. Я бросаюсь в сторону, но огненные языки послушно следуют за мной, словно ракеты с самонаведением. Бах! Пламя впивается в мой экзодоспех, но ни духовный доспех, ни сама броня никак не реагируют. Да и я не ощущаю жара от огня. Что это вообще за хрень тогда? И тут же система дает мне ответ. Внимание! На вас наложили проклятие. Внимание! Вы не можете одолеть проклятие. Внимание! Ваша сила понижена на 50%. Внимание! Ваша ловкость понижена на 50%. Внимание! Ваша мудрость понижена на 50%. Внимание! Внимание! Внимание! Дело, дрянь. И это я еще очень мягко выражаюсь. В одно мгновение я потерял половину своих характеристик. И это при том, что мой противник изначально превосходит меня на 20 уровней. Черт, это плохо. Очень и очень плохо. Ну что, король, надо мной нависает массивная тень. Продолжим наш махач. А если я откажусь, я со злостью сжимаю цзянь в латных перчатках. Отказ не принимается. Восклицает море и наносит свой первый удар. Бах, черт, невольно я кривлю лицо. Отдача от удара отзывается в каждой клеточке организма. Руки немеют, колени дрожат, экзодоспех работает на износ, поддерживая своего носителя. Так вот какая она, магия орков. Страшная хреновина. Давай же, король, мы только начали. Хохочет морь, и не думая давать мне передышку. Магия в моей груди вспыхивает подобно сверхновой. Телекинез укрепляет весь мой скелет, все связки и сухожилия. Мышцы наполняются невиданной мощью. Теперь я и не думаю экономить запасы маны. Если не сожгу в этой дуэли все, что у меня есть, эта тварь действительно может открутить мне голову. Вновь я вхожу в подобие боевого транса, когда жизнь висит на волоске, а любое лишнее движение может обречь тебя на незавидную участь. Серокожий чатланин атакует. Яростно, решительно, с азартом. Я мгновенно отвечаю на его маневр. Концентрация телекинеза. Всего на долю секунды монстр замедляется, почти застывает на месте, и в этот самый момент цзянь пронзает своим острием бок существа. Хо, морь выглядит удивленным, но не более того. Концентрация телекинеза сбрасывается, и тварь возобновляет серию атак. Бах, бах, бах. Я больше не могу блокировать удары противника напрямую. Остается только отводить в сторону или уклоняться, третьего не дано. Экзодоспех в связке с телекинезом позволяет мне достаточно свободно перемещаться в пространстве, даже несмотря на чудовищную ловкость орка. Порой приходится изворачиваться под немыслимыми углами и совершать настоящие гимнастические пируэты. От такого надругательства мои связки и сухожилия истошно трещат. Сколь бы высокой ловкостью ты ни обладал, но скрутить себя в морской узел попросту нереально. Хватит вертеться, король, дерись уже, рычит морь. Орка бесит, что даже с его магией он не способен одолеть меня в битве один на один. Но я не обращаю внимания на вопли существа. Вместо этого я стараюсь запомнить связки атак серокожего, его паттерны, манеру ведения боя. Пусть моя сила и ловкость в разы уступают врагу, но это не значит, что шансов на победу нет. Еще как есть, и не с такими ублюдками справлялись. Град атак обрушивается на меня безостановочно. Сверху, снизу, слева, справа. Морь виртуозно орудует сразу двумя орудиями убийства, нанося выпады одновременно с двух сторон, делая практически невозможным парирование одним клинком. Но у меня-то есть телекинез. Вот морь срывается в новую атаку. Бах! Воздушный барьер вкупе с концентрацией телекинеза встречает лезвие топора. Этого оказывается достаточно, чтобы остановить атаку. Я бросаюсь вперед к монстру. Пора покончить с нашей дуэлью. Чем дольше она длится, тем меньше у меня шансов на победу. Орк расплывается в довольном оскале, наблюдая за мной. Секира уже несется к ключице, намереваясь разрубить мою тушку надвое. Я просто игнорирую этот замах. Морь удивленно распахивает глаза, но атаку не останавливает. Бах! Духовный доспех срабатывает без осечки. Рука орка с секирой невольно отскакивает от полупрозрачной пленки. Монстр не верит происходящему. Внезапно морь ощущает угрозу за своей спиной. Чатланин разворачивает корпус почти на 180 градусов. Удар топором на этот раз встречает мираж ужаса. Орк недоуменно хмурит брови, но уже слишком поздно. Только тогда морь осознает, что его обвели вокруг пальца. А ведь всего-то мне нужно было влить побольше маны в мираж ужаса и приказать тому выпустить весь ужас, на который он способен. Инстинкты монстра сыграли против него самого, и он рефлекторно нанес удар себе за спину. А меж тем я никуда не исчезал. Морь поворачивает голову в мою сторону, и его взгляд встречается с острием несущегося к нему цзяня. Если я и смогу прикончить эту сволочь, то только отрубив ей голову. Иного способа я просто не вижу. Клинок на бешеной скорости приближается к шее орка. Вся моя мана вложена в усиление собственного организма. Кости истошно трещат, сухожилия и связки дрожат, мышечные волокна рвутся одно за другим. В глазах уже лопаются капилляры, нижняя губа прокушена до крови. Кулаки сжаты до предела. Один удар, всего один. Цзянь достигает головы орка. Проливается черная кровь. Звучит болезненный рев. Это моя победа. Глава 19. Вспыхивает яркий свет. Я выставляю руку перед лицом, защищаясь от ослепительной вспышки. В следующее мгновение свет исчезает, а на землю падает цепочка. Нет, это артефакт. Причем защитный. Только благодаря ему монстр напротив меня все еще стоит на ногах. Хайререр, хорошо ао, хрипит морь, истекая кровью и глядя на меня с нескрываемым уважением. Челюстью орка держится лишь на честном слове. Я едва не отрезал монстру нижнюю половину лица. Даже несмотря на все мои усилия, опытный воин сумел отклонить голову от смертельного удара. Достаточно, чтобы не лишиться головы, но недостаточно, чтобы уйти без последствий. Еще бы чуть-чуть. Продвинься я хотя бы на шаг вперед, и позвоночник монстра оказался бы перерублен. Да еще и этот неизвестный артефакт. Орочья магия, будь она проклята. Я резко выдыхаю. Последняя атака не обходится без последствий для меня. Я едва стою на ногах. Хватка на цзяне все еще и не ослабла, но вот остальное тело. Я явно превзошел свои возможности. Вложил всю ману в последнюю атаку и теперь едва удерживаюсь в сознании. Только сейчас замечаю, что окружающая нас битва вновь течет в привычном темпе. Словно неумолимая дымка истончается и окончательно рассеивается. По ушам бьют грохот, крики и вопли орков и людей, свистят снаряды, дрожит сама земля. Неужели это тоже была магия Чатланина? Поэтому к нам никто так и не вмешался в драку, нас просто потеряли из виду. Чертова орочья магия. Непонятно, Как она вообще работает и на что опирается. Как раз в этот момент Моль выплевывает большой сгусток крови и пошатывается. Его взгляд на мгновение теряет фокус, но этого оказывается достаточно. Неожиданно проклятие, которое ослабляло меня вдвое, спадает. Тут же вернувшаяся на прежние показатели выносливость направляет все ресурсы организма на восстановление микротравм. Сила вновь наполняет руки и ноги. Ловкость позволяет ощутить утерянную на время легкость в теле. Восстановленные мудрости и интеллект ускоряют восполнение резерва маны. Черт, приятно вернуть свои прежние силы. Перед глазами мелькают сообщения от системы. Внимание! Вы побороли проклятие шамана. Поздравляем! Плюс 10 к воле. То, как расправляются мои плечи, не остается незамеченным для чатланина. Одолел проклятие, значит, медленно произносит Мой, окидывая меня иным взглядом. Ты силен, король, очень силен. Так что, время для второго раунда, спрашиваю я, разминая шейные позвонки. Свернувшимися характеристиками даже дышится легче. Теперь-то мне хватит сил продолжить бой. Мой осматривается по сторонам. Как и я, он видит, что орков становится все меньше. Да, чатлани сильны. Каждый из них подобен титану на фоне рядовых игроков. Что уж говорить, если самый высокий человек будет максимум орку по грудь, если не по пояс. Но когда на каждого зеленокожего приходится по 10 и более солдат, причем не солдат не умех, а вполне закаленных в десятках битв ветеранов, то исход битвы уже предрешен. После налета дирижаблей, после битвы на стенах, у орков остается слишком мало собратьев, чтобы остановить ответный натиск спартанского королевства. Все уже понимают, чем окончится это сражение. Бойней, но не людей, как того жаждут всем сердцем орки, а их самих. И Моль осознает это не хуже меня. Ну, тогда я отчаливаю. Машет мне ладонью мудрая головешка и стремительно срывается с места. Что? На целую секунду я выпадаю в осадок. Орк избежал? Орк, сука, куда? А ну стоять! Куда погнал? Рычу я и бросаюсь в погоню. Подумать только. Морь, мудрая головешка взял и свалил. Стоп, мудрая головешка. Так вот почему мудрая, чтоб его черти что пожрало. Тикаем, гайзы, кричит Морь своим товарищам. Эти жестянки не хотят махаться честно. Притащили всю свою братву. Испортили нам славный пастук. Орки отвечают ему возмущенным ревом. Пацаны добитые, мелкобубыльные людишки, подлая раса. Как можно притащить всю братву на славный пастук и не подождать, пока мы сделаем так же? Подло, как подло. А я-то думал, они достойны нас, гайзов. Какая жалость, мы выше этого. Фу, такими быть. Кто куда, а я на хату. У меня там еще секира не точена. Да, именно так, бросая в наш адрес всевозможные оскорбления, звучащие скорее как оправдание, орки обращаются в бегство. А что, так можно было? Рядом со мной истинно появляется проходчик. Похоже, что да, хмурюсь я. Быть может, все же удастся спровоцировать чатлан на еще одну битву. Эй, куда пошлепали что? Бубульду потеряли между ног, кричу я вслед оркам. В ту же секунду они оглядываются с такой злобой, что я решил, моя тактика увенчалась успехом. Но не тут-то было. Орки не бегут, а перегруппировываются. Это тактический маневр, человечек. Это древний маневр, умный, чатланский. Тебе не понять, жестянка. И орки лишь ускоряют бег, в погоню. Командую я, легион, дети леса и королевская гвардия устремляются следом за зеленокожими. Авантюристы же посылают проклятия в спины монстрам, нещадно уязвляя их самооценку. Даже раненые чатлани развивают невероятную скорость. Попробуй их догони. Впрочем, среди зеленокожих есть и те, кто упрямо отказываются покидать поле битвы. Я даже выхватываю взглядом в толпе куда более мелких орков одного такого упрямца. Стойте, куда вы валите? Я здесь стукатель, я здесь главный, махайтесь дальше. Мы не можем проиграть этим людишкам, рычит однорукий чатланин. Монстр быстро замечает меня и бросается в атаку. Никаких сомнений, никаких сожалений. Безумие битвы полностью поглощает его сознание. Уклоняюсь от вертикального взмаха секирой. Мощным пинком выбиваю коленную чашечку существа. Орк хрипит и опускается на одно колено. Мой следующий выпад он едва блокирует секирой. Дыхание у монстра сбилось, пот выступает на его лбу. Похоже, он уже изрядно потерял крови. Запомни мое имя, букашка. Ревет зеленокожий мне в лицо. Я, великий стукатель, Тарадара. Запомни меня, ибо я. В этом нет необходимости, усмехаюсь я, отсекая голову орущего противника. Отвлекся в самый ответственный момент, чтобы произнести пафосную речь, ну и дела. Похоже, не зря Морь получил прозвище «Мудрая головешка». На фоне подобных орков он действительно кажется мудрецом. Только тело орка падает на землю, как система звенит в моих ушах. Поздравляем, вы совершили невероятное. Поздравляем, вы достигли 50-го уровня. Поздравляем, вы первый игрок в своем регионе, кто достиг этой отметки. Поздравляем, вы получаете особую награду. О, а это неожиданный сюрприз. Сколь неожиданный, столь же и приятный. Теперь горечь от того, что Морь сумел отступить, не кажется чем-то значимым. Ну, свалил и свалил. Это еще сыграет нам на пользу. С самого начала я и не предполагал, что удастся перебить абсолютно всех зеленокожих. Кто-нибудь да сумеет проскочить обратно в Междуречье. Чем сильнее эти орки будут напуганы, чем выше они оценят нашу боеспособность, тем больше времени Спарта выиграет. Ведь только время не позволяет нам в должной мере закрепиться на восточном рубеже. Пока я разбираюсь с сообщениями от системы, орки уже скрываются в ущелье, ведущем в восточный регион. Тит и Эрик приказывают своим подчиненным организоваться у самого прохода, пока они сами подходят ко мне за новыми указаниями. Возглавляет их Гюнтер, как представитель спартанской гвардии. «Мой король, что будем делать?» – спрашивает меня мужчина, вернувшись с крепостной стены. «Надо полагать, там бой также завершился в нашу пользу. Что ты конкретно имеешь в виду?» «Интересуюсь я. Враг сбежал с поля битвы», – поясняет капитан. «Стоит ли нам его преследовать или же?» «По мне, так сейчас у нас появилась идеальная возможность нанести ответный визит вежливости зеленокожим. Расплываюсь я в оскале. Что скажете, парни?» «Скажу, что будет грубо с нашей стороны не ответить тем же», — ухмыляется Гюнтер. «Пока их порядки рассеяны, мы можем действовать достаточно свободно», — соглашается Тит. «О, я слышал, к востоку лежат непроходимые лесные чащи», — потирает ладоши Эрик. «Уверен, мои ребята покажут этим варварам, как надо по-настоящему воевать в лесах. Ты-то у нас только и умеешь, что скакать по веткам», — фыркает командующий Тит. «Эй! Благодаря этому навыку я и одолел все твои патрули. Ходит, видите ли, как куколки по тропам. Ни шагу влево или вправо. И правильно делают. Ну да, ну да. Поговори мне еще тут». Гюнтер, игнорируя спор офицеров, обращаюсь я к капитану своей гвардии. «Готовь ребят. Но только после того, как мы позаботимся о раненых и зачистим поле боя. Не хотелось бы, чтобы к нам из тыла наведались летающие орки. Мы прочешем ущелье вдоль и поперек, мой король. Будьте в этом уверены. В таком случае, за работу. Приказываю я». Племя синих знамен встретило своих воинов, вернувшихся с поля битвы. Однако на победителей те совсем не были похожи. Побитые, израненные, измотанные, так еще и от прежнего числа осталась в лучшем случае десятая часть. За те несколько дней, пока банда участвовала в вылазке, в поселение прибыло еще с полсотни зеленокожих. Они опоздали на самое веселье, но еще надеялись застать великий постук. Быть может, не только послушать байки от собратьев, но и даже выдвинуться во второй волне на запад. Но что-то явно пошло не так, и теперь все с недоумением глядели на вернувшихся орков. А чего это вы такие грязные и уродливые? Ладно, уродливые, это-то понятно. А чего грязные, как псы шелудивые? Восклицали высокомерные гайзы. А где хабар? Где добыча? Где рабы? В конце концов, куда дели? А ну вытаскивайте из своих жоп. Неужто себе все зажали? Да-да, гоните рабов. Дайте хоть поглазеть на них. Не парочье это не хвастаться награбленным. Не парочье. Позор вам. Позор. Гвалт стоял такой, что хоть стой, хоть падай. Даже затыкая уши, эти пересуды не стихали. Зеленокожие умеют быть упрямыми и настырными, когда того требует ситуация. Так и сейчас, не увидев никакого хабара, орки возмущенно сопели и обвиняли вернувшихся в коррупции. Все проели, все просрали, все проеба, бубльды вам на лоб нету. Что за поколение пошло? Для себя все сныкали, а товарищам даже поглазеть не дали. Поток оскорблений продолжался, пока один из орков не выдержал и проревел. Да нет никакого хабара, людишки победили. Племя синих знамен тут же погрузилось в гнетущую тишину. Десятки пар глаз широко распахнулись, не веря услышанному. Уже спустя несколько секунд шепотки пронеслись по рядам пацов и гайзов. То есть как это нет, людишки и победили, быть того не может. Они же низшая раса. Ни разу орки не использовали тактическое отступление в битве с этими букашками. Какой кошмар. Просрать низшей расе. Позор, позор, позор. Неужели эти новые людишки так сильны? Чатлани упрямые и высокомерные от природы. поэтому им сложно принимать нечто новое, не укладывающееся в их мировоззрение. Сильные людишки являются чем-то, что идет вразрез со сложившимся мнением среди их вида. Орки пришли со своего сервера и свободно захватили целый регион этих человеков. Где такое видано вообще? Те же эльфы, дворфы, неящеролюды, да даже кобальды будут бороться до кровавой пены изо рта за каждый кластер, каждый клочок своей земли. Потому они и названы высшими расами в сознании орков. Они достойны славного постука. Они сражаются до самого победного конца. А что же человечество? Стоило им провалить одно из испытаний системы, как оркам открылся полноценный проход в их регион. И ладно бы, если бы все закончилось на этом. Система не раз проворачивала нечто подобное. Орки и другие расы удостаивались троп на соседние сервера. Обычно все ограничивалось краткосрочным налетом, после которого чатлани возвращались к себе домой и радовались тому, что устроили знатный постук на чужом сервере. Местные силы всегда объединялись, чтобы совместными усилиями изгнать такую чуму, как зеленая волна. Так было всегда, так было везде, но не в регионе людишек. Вместо того, чтобы сплотиться и пройтись огнем и мечом по окрестностям портала, куда помимо разведчиков по цифорке никого и не засылали, местные фракции решили начать делить шкуру неубитого медведя. Пока орки готовили огромную банду для захвата Междуречья, человеки сражались между собой, чтобы выяснить, кто в итоге станет повелителем региона. Время было потеряно, а потому, когда чатлани прошли через портал всем скопом, было уже поздно. Местные правители не только не успели среагировать на их появление, но даже не додумались объединиться друг с другом для отражения зеленой волны. Западный лорд лишь посмеивался над своим невезучим соседом на востоке. Ровно до того момента, пока орки не прошли через земли соседа прямо к этому лорду и не прикончили его дубиной в его же уродливом дворце. Человеки слабы, они глупые и наивны. Они верят, что сами справятся со всем, после чего сожалеют, что не протянули руку помощи своим сородичам раньше. Низшая раса, вот куда их определили орки. Почему? Потому что в битве двух видов люди так и не смогли одержать ни единой победы, ровно до этого момента. И теперь побежденные предлагают оркам признать, что людишки не так уж и слабы, что их высокомерие – это не одна из черт их вида. Люди не слабые, люди не тупые, не наивные, вздор, чистый лепет, этого быть не может. Другие банды не испытывали никаких проблем, сокрушая человечков и их армии, а тут так сбежали с поля битвы. Может, это просто эти уродцы были так слабы? Эта мысль пришла к зеленокожим в племени, и она тут же закрепилась в их умах, подобно сорняку. Именно так, это не людишки стали сильнее, это эти мелкобубельные эгоизы ослабли. Пошли, поди, на расслабоне и получили по шарам от низшей расы. Еще и применили древний обычай, тактическое отступление. Его используют исключительно в крайних случаях. В войне против высших рас, в битве против поистине великих чудовищ и порождений системы. Но против людей вот уж шутка. В мгновение ока навернувшихся наложили клеймо слабаков и трусов. Среди них был и мой, мудрая головешка, который теперь обзавелся новым шрамом на половину лица. Выбрав момент, он выступил вперед, привлекая к себе внимание всех орков в племени. Человеки с запада действительно другие, процедил монстр. Их жестянки куда более крепкие, их железки острее и куда более блестящие. Но кто действительно опаснее всех, это их король, человеческий король. Среди зеленокожих пронеслась волна возгласов. Король, король, король. Такого человека они еще не встречали, это правда. Чатлани давно уже уяснили, чем претенциознее титул игрока среди людишек, тем большей властью он обладает. Ни одного короля орки еще не убивали, человеческого так уж точно. Но в то же время этот король все еще оставался правителем низшей расы, а потому он все еще казался мелкой сошкой в глазах орков. Ну и подумаешь, королек будто бы наши стукатели таких уже не пришибали. Вот-вот, сколько древних банд уже захватывали целые королевства, и то были высшие расы, а тут букашки какие-то. Нашли тоже мне причину для отхода, король людишек. Ха-ха-ха, бубльду между ног зажали и свалили, а теперь винят во всем короля человечков. Морь, мудрая головешка, скорее, морь, тупая башка, морь, уродливое рыло, морь, поджатый хвост между ног, морь, орк без яиц. Ха-ха-ха, древний чатланин с презрением оглядел молодых, а потому и тупоголовых, и высокомерных гайзов, после чего сплюнул на землю. Останься у него хоть сколько-нибудь сил, и он бы покромсал каждого из них, но бой с королем человеков, а также последующий отход на восток серьезно измотали его. Впрочем, оставаться в племени синих знамен Морь больше не собирался. Ясно теперь, что пары сотен орков явно недостаточно, чтобы одолеть людей с запада. Здесь нужны серьезные силы. Настоящая орочья банда. Не то жалкое подобие, что собрал Тарадора. Настоящая орочья банда с реальным стукателем, который по достоинству оценит угрозу со стороны человеков и выдвинет соответствующие силы на запад. Осталось разве что такого еще найти. Но да это мелочи. Морь верил, что аргументов будет более чем достаточно, чтобы кого-то доубедить. Не все же среди орков идиоты. Должны быть и достаточно мудрые и древние, как и он сам. Правда, как к столь высокой шишке еще попасть ему, хоть и опытному, но орку-отшельнику. Это уже вопрос. Но Морь не зря зовется мудрой головешкой. Он что-нибудь да придумает. И плевать, как о нем станут отзываться другие чатлани. Он вернет должок тому человеку, что чуть не отрубил ему голову. Я тебе еще организую достойный постук, король. Шурик, глава 20. Эй, Куки, ты живой там, или твоя башка больше не кашеварит? Орк дернулся всем телом, только сейчас осознав, что он не один в юрте. Кто? Шта? Гори, удивленно моргнул зеленокожий, распознав в собеседнике своего товарища. Я думал, ты сдох, за что тут же получил мощный подзатыльник от своего собрата. Это кто еще из нас двоих сдохнуть захотел? Возмутился Гори. Между прочим, это ты с какого-то лешего полез на стену вслед за другими пацами, а потом и свалился с нее головой вниз. Повезло, что череп не раскрошило еще. Я тебя до племени всю дорогу на спине тащил. Ты на кой черт вообще туда полез? Стукатель Тарадора приказывал нам совсем другое. Ну и что с того, что стукатель приказывал нам совсем другое? Возмутился Куки. Че у него бубль да сильно больше, раз он тут командует всеми? Вообще-то он под 3 метра ростом был. Ясное дело, что у него больше, чем у... Погоди, погоди, прервал собрата Куки. Был, это как это был. Так, а ты что, не слышал? Сдох наш Тарадора. Его людишкин король покромсал, фыркнул Гори, словно это не его стукателя зарубили, а какого-то левого орка. Пока чатланин жив, к нему относится с почтением, соответственно его статусу, но, стоит тому только уйти на покой, как ему тут же припоминают все грешки, все косяки, все ошибки и недочеты. Даже характер не оставляют в стороне. Этого зубоскальства могут избежать лишь самые достойные, самые великие и самые могучие орки. Те, кто еще при жизни сумели организовать бойню, а также серию славных постуков. Вот таких уважают, да, их боятся даже после того, как они ушли на покой. Ведь никто не знает, а вдруг эта сволочь клыкастая вернется с того света? Система велика и безгранична и, черт ее знает, может она прячет где-то у себя на одном из серверов самых великих и прославленных орков. Поэтому настоящих героев своего вида орки всячески превозносят, а вот всех остальных полощут, как только могут. Это же так весело. Поглумиться над чужой тупостью, трусостью, слабостью. Короче, кругом сплошь безмозглые пацы, а я здесь один истинный гайз, и кандидат в великие стукатели. Куки, чтоб тебя гайзы затоптали, опять связь с системой потерял, возмутился Гори. Ничего я не терял, поморщился от крика собрата молодой поц. Просто задумался. Ты и задумался, мне это определенно снится. Удивленно воскликнул Гори. Видать, бубульдой по затылку приложили, раз у меня такие глюки начались. Я как бы тоже умею думать, прошипел чатланин. И о чем же ты думал, о великий поц племени синих знамен? Расхохотался Гори. О том, что я не хочу и дальше быть поцом, прорычал Куки. Улыбка мгновенно исчезла с лица Гори. Он заговорщически огляделся по сторонам, но так и не нашел никого, кто мог бы подслушать их разговор. Ты не говори о таких бреднях, а то вдруг тебя какой гайс-одиночка услышит, тут же голову открутит, и его за это поблагодарят. Но я действительно не хочу быть пацом, покачал головой Куки. Его мыслительный процесс был ясным, как никогда прежде. Похоже, падение с крепостной стены явно вправило ему мозги, будто бы дымка, что годами заволакивала его глаза, сейчас рассеялась, и ему открылся мир вокруг. Ты бредишь, Куки. Нет, я как никогда уверен в том, что говорю, неуклюже поднялся на ноги орк. Он словно бы впервые разглядывал свои руки и ноги. Втянув носом воздух, он довольно кивнул. Мы же в племени сейчас, а где ж еще? Подтвердил Гори. Тарадора, конечно, сдох, но вот другие гайзы уцелели. А потому скоро начнется махач за место нового главы племени. А что человеки? Сменил тему Куки. Что с ними? Да что с ними будет? Фыркнул Поц. Бежали за нами ровно до туннеля, а после отстали. Ну это и понятно, наши ноги куда мощнее их. Орки, сила. Орки, моща. Человеки же, отстой. Моща, говоришь, хмыкнул Куки. Впервые за всю его жизнь в его голове начал происходить более-менее связанный мыслительный процесс. Почему человеки не погнались за ними следом? Их же было больше. Они оказались сильнее. К ним пришел их король, как его там, Шурик. Что им мешало продолжить преследование? И тут до Куки дошло. Все для того, чтобы подготовиться к новому махачу. Догадался Поц. Гайзы расслабились. Вернулись в племя и тут же начали бороться за место нового главы. Кто-то ушел обратно на восток, а кто-то решил остаться, чтобы дождаться сбора новой банды против людей. В племени сейчас всего сотня гайзов, без учета еще 200 пацов, но разве их кто-то хоть когда-то считает? Если и наносить удар, то разве не сейчас? По затылку Куки пробежал табун мурашек. Ну уж нетушки, помирать из-за тупого Тарадара и его банды он не собирался. Пусть сами разгребают проблемы с человеками, а он еще хочет пожить. Ты что-то задумал, Куки? Прищурился Гори. Верно же, ты на удивление проницателен, мой клыкастый друг, кивнул Куки. Я планирую свалить отсюда куда-нибудь подальше на восток, и что ты собираешься там делать? Там племена не посмотрят на то, что мы, два голых паца, или изобьют, или возьмут себе в слуги, а может и все вместе. Простых пацов избить может каждый, это верно, но если один из нас будет главой племени синих знамен, ты точно крякнулся там под стеной, Куки, вздохнул Гори. Может и так, браток, может и так, все готово, спрашиваю я. Так точно, мой король, кивает малый. Мои ребята прочесали близлежащую округу и не обнаружили ни одного скопления орков. Дети леса также углубились в чаще, дополняет его генерал Эрик. Ни намека на засаду или ловушку. Эти зеленозадые даже не предполагают, что на них может быть совершена атака. И это неудивительно, соглашаюсь я. Здесь они привыкли к безнаказанности. Охо-хо, как же сильно они удивятся, усмехается малый. Раз все готово, то тогда переходим к активной фазе плана, командую я. Передайте мой приказ командующему Титу. Так точно. Орки вовсю спорили касательно того, кто станет новым главой племени синих знамен, когда к ним в главный шатер ворвался взволнованный Поц. Его дикие глаза окинули собравшихся в трепете, после чего монстр изрек. Человеки пришли, жестянки притопали к нам. Его крик всколыхнул собрание гайзов. Шатер стал напоминать собой осиное гнездо, которое потревожили извне. Они чё, совсем страх потеряли? Пришли к нам в племя. Ха, вот же дурачье. Тащите мою булаву. Сейчас-то я покажу вам, как надо реально бить людишек. Наглые человеки — это что-то новенькое. Не все из гайзов были так взбудоражены. Некоторые все еще с сомнением глядели в сторону выхода из шатра. Надо ли им вообще выходить на махач с человеками? Сейчас, когда те притопали сюда всей гурьбой, быть может лучше отступить? Однако в следующую секунду полные гордыни орки тут же отринули упаднические настроения. Вот еще, будут они повторять древний маневр дважды за неделю. Против них низшая раса, и тем более на земле их племени. С какого перепугу им вообще нужно бояться? А потому совсем скоро над стоянкой орков раздался дружный «Уй-уй-уй-уй». План атаки был достаточно прост и понятен каждому. Окружить поселение орков и нанести удар с трех направлений. С юга наступал легион под руководством командующего Тита. Они единой стеной щитов вышли на пустырь, после чего прямо двинулись к кривому чистоколу, окружающему стоянку зеленокожих. С востока лагерь чатла окружали дети леса, которые до последнего будут ждать в засаде на случай, если орки снова предпримут свой скользкий маневр тикой с городу. Гвардия же во главе со мной вышла к племени синих знамен с севера. Посмотрим, как будут вести себя зеленокожие, когда их возьмут в непреодолимое кольцо. Единственный путь к побегу – это запад. Но это лишь отсрочит смерть противника, так как к западу лежит только Спарта и ничего больше. После битвы мы всегда можем вернуться и добить тех, кто попробует укрыться в местных чащах и оврагах. Вот, мы подходим к чистоколу. Никакой защитной функции он в себе не несет, лишь обозначает границу самого племени. Для орков явно в новинку битва на своей территории. К своему удивлению, я замечаю, как эти зеленокожие довольно скалятся и выходят нам навстречу. И это при том, что твари не более пяти десятков. С чего бы это? Откуда взялась эта уверенность? В том же ущелье они не вели себя столь нагло? Неужели во время бегства они растеряли последние крупицы мозгов? Странно все это, словно читает мои мысли Гюнтер. Странно, соглашаюсь я, но это не значит, что мы можем взять сейчас и отступить. Потеряем момент, и к сволочам придет помощь с востока. Что верно, то верно, вздыхает Гюнтер. В таком случае я командую сигнал к атаке, верно, киваю я, звучит боевой рожок. Посмотрим, что нам подготовили чатлани. Ты, безумец, прошептал Гори, точно из ума выжил. Заткнись и ползи дальше, шикнул на него Куки. И как раз вовремя, где-то над ними пронеслись гайзы, на бегу нацепляя на себя кожаные доспехи. Давай быстрее, а то опоздаем на Махач. Тупые людишки, полезли прямо в племя коркам. Ну точно низшая раса. А то, что, Махач, сейчас, побледнел Гори. Куки, нам нужно быстрее спрятаться, иначе нас прибьют. Если гайзы узнают, что мы избежали их призыва, то, у меня все схвачено, Гори, пробурчал Куки. Все схвачено, так что замолчи и ползи следом. Не просто так орки считали, что их стоянки священные и на них никто не покусится. Это была не просто вера, а настоящее знание. Все потому, что каждая стоянка являлась самым настоящим поселением с собственной стелой, но не с простой стелой, вокруг которой высшие расы обустраивают свои крепости, а переносной, тотемы. Куки лишь знал, что их породила орочья магия в синергии с самой системой. По крайней мере, о том твердили древние шаманы, а чатлани бездумно повторяли, и так и закрепилось. Тотемы орочьих стоянок разделялись на несколько категорий – деревянные, каменные, железные, мраморные и драгоценные. Чем племя больше, чем в нем больше орков, тем сильнее и тотем. Легенды гласят, что за каждой древней бандой и стукателем стояло поселение с драгоценным тотемом. Но все это осталось в прошлом. Сейчас же самый крутой тотем, о котором оркам известно, это мраморный. И то его еще попробуй прокачай. У племени синих знамен имелся при себе деревянный тотем. Самый слабый, самый бесполезный из всех возможных. Но даже так его сил будет достаточно, чтобы вразумить любого наглеца, осмелившегося влезть на землю зеленокожих. По крайней мере, в этом были свято уверены гайзы племени. Гайзы, но не Куки. Он видел достаточно. Он пережил достаточно. Человеки в жестянках разграбят их стоянку, как пить дать. И чтобы не стать их рабом или пасть от их железок, юный поц придумал сумасшедший план. Сумасшедший, но в то же время позволяющий ему разорвать оковы, держащие его. Он украдет тотем племени синих знамен. Он, жалкий поц, возьмет и сделает то, на что не хватало духу ни одному гайзу. Он сделает это, и тогда его признает каждый чатланин в Междуречье. Да что уж там в Междуречье, на всем их сервере. Глаза Куки жадно сверкнули. Если и пить орочье пиво, то за главным столом, а не за жестким столиком для поцов. Внимание! Вы вошли на стоянку орков. Внимание! Тотем видит вас в качестве захватчика. Внимание! Вы вошли на стоянку орков. Внимание! Тотем в ярости. Внимание! На вас накладывается дебаф «Тута моя хата». Имя. «Тута моя хата». Описание. Никто не смеет ступать в хату орка без разрешения. 30% ко всем характеристикам. Вот же гадство, восклицает Гюнтер, который, как и я, вчитывается в сообщение от системы. Вот тебе и разгадка, фыркаю я. Орочьи тотемы, выходит. Теперь понятно, отчего чатлани были столь в себе уверены. Если каждый противник на территории их стоянки получает дебаф, то монстры действительно получают внушительное преимущество, особенно на фоне людей, чьи уровни в среднем уступают оркам на целый десяток или около того. Разница между двумя расами и так была вполне себе заметна в битве у двух крепостей. Авантюристам, как те ни старались, приходилось выделять по 10 бойцов на каждую клыкастую морду. И это без дебафа. А что же теперь будет с нами? Ха, да ничего, если так поглядеть со стороны. Да, орки стали сильнее. Да, мы ослабли на целых 30%. Но так и что, их всего-навсего пара сотен, а нас 5000. Плевать на то, что каждый чатланин сильнее рядового игрока в два раза. Толпа муравьев загасит даже льва. А потому я широко улыбаюсь, обнажая свой цзянь. Вы думали, что вы нас переиграли. Думали, что вы нас уничтожите. Так вот, даже не близко. В бой отдаю я приказ гвардейцам. И стройная фаланга выдвигается на немногочисленную толпу зеленокожих. Посмотрим, как льется черная орочья кровь. Нам нужно бежать, Куки. «Ты слышишь, Куки?» — ревел Гори, слыша гомон битвы снаружи шатра. «Человеки уже совсем рядом. Я никуда не уйду без тотема!» — воскликнул Поцей, отцепив от себя руку собрата, уверенно двинулся к сердцу их стоянки. Перед глазами тут же замелькали сообщения от системы, а в сердце вновь взвился глубокий страх. «Слышь, ты не есть глава племени Синих Знамен. Слышь, ты не есть член касты Гайзов. Слышь, ты не есть истинный сын Рачьего вида. Слышь, тотем племени Синих Знамен не признает тебя». Мощное давление едва не вбило Куки в землю, но он умудрился устоять на ногах, лишь искривился всем телом, будто изображая горбуна. «Куки, оно тебя прибьет, не прибьет», — прорычал Поц, делая очередной шаг к тотему. «Я не умру так просто, я отказываюсь подыхать так бесславно. Слышишь, деревяшка, я не сдохну из-за тебя. Я стану настоящим гайзом и не посмотрю на мнение других. Слышь, тотем племени Синих Знамен заинтересован твоей решимостью. Я стану главой племени», — прорычал, наконец, Куки, встав вплотную к столбу, на вершине которого был вырезан грозный лик безымянного орка. «Слышь, тотем племени Синих Знамен впечатлен твоим духом. Слышь, тотем племени Синих Знамен восхищен твоей решительностью. Слышь, только гайзы имеют при себе такой дух, только истинные сыны Арачьего вида способны плевать на авторитеты. Шикос, тотем племени Синих Знамен признает тебя». Давление тут же спало. Куки облегченно вздохнул полной грудью, а затем его когтистая ладонь легла на поверхность деревяшки. «Слышь, ты хочешь стать главой племени Синих Знамен?» «Да», — ответил Куки, и шатер тут же залил яркий свет. Теперь орк стал ближе на шаг к тому, чтобы прославиться на все Междуречье. «Эй, гори!» — крикнул уже не под своему собрату. «А ну иди сюда!» «Зачем? А сам как думаешь, чтобы выкопать тотем? Надо же нам свалить с ним как-то!» Командующий Тит, король Шурик, вступил в битву. Докладывает гонец. «Не будем же медлить!» — рявкает мужчина. «Покажем, что и мы не из робкого десятка. За человечество, за человечество!» Отвечают ему легионеры и прибавляют скорость. Вскоре их ряды врываются на территорию орочьей стоянки, заходя с тыла к неожидавшим подобного маневра оркам. Заметившие их пацы тут же поднимают дикий вой, тыча своими пальцами-сардельками в их сторону. Гордые гайзы тупо следят глазами за тем, куда они указывают, а затем ошарашенно упираются в стену щитов легиона. Несколько скоротечных секунд, и его парни вонзаются в тылы оркам, как раскаленный нож в масло. Если еще у двух крепостей чатлы не могли оказать достойное сопротивление, то сейчас же они практически беспомощны.